Глава 17. Короли и герои. Рай. Рай, как выяснилось, был шумным. Стул, бряканье, суета, скрип. И все это сопровождалось почти непрерывным, высоким, противным свистом рядом с его головой. И каждый раз, когда что-то свистело, ледяная игла врезалась прямо в его сердце. В раю царил неприятный медицинский запах. Может, то был формальдегид, которым заменяли недостаток крови в его венах и готовили его к превращению в лабораторный образец? Или это был запах старой разложившейся крови? Или еще каких-то выделений тела? Или это была хлорка? Но что бы то ни было, оно было вонючим и страшным. Он же всегда воображал рай похожим на лугу, где под безмятежное щебетание птиц на рассвете кто-то гладил его по голове, где его пальцы заплетали косу Тани, а она сидела между его ногами и болтала всякую ерунду нежным, как арфа, голосом. Это был рай. Возможно, еще какая-то приятная еда перед ним, блинчики, бананы с ромом, морской окунь, никотин. Ох, да, никотин. Сидеть, курить, глядя на океан, пока в духовке поднимался теплый хлеб. Вот это был рай. Рай. А потом, возможно, и другое, кренящееся в плоти, но возносящее в небеса. Эрос и Венера, единые во всем. Но здесь, в этом раю, не было ничего такого. Здесь были вещи, напоминавшие скорее холмы чистилища, чем луга безмятежности. Ад. Какофония грохота и мерзких звуков, хлопают двери, скрипят оконные рамы, топот бегущих ног, что-то волокут со скрежетом по линолеуму, падают металлические подносы, что-то льется, громкие голоса сопровождают все, исходя из раздраженных горл, разочарованные. «О, черт! Вы что, не можете хотя бы смотреть, куда идете? Сколько раз вам говорить? Посмотри, что наделали! Кто, черт побери, будет вот это убирать?» Пронзительный писк летучих мышей. Он не мог пошевелиться, не чувствовал никакого вкуса, не мог открыть глаза, мог только обонять и слышать. И его слух и обоняние говорили ему, что он вовсе не в садах Эдема. Что с ним случилось? Он был беззащитен и проклят навеки, обречен слышать грубую ругань над подкладным судном. Может, где-то рядом были и кактусы Чолья? Может, стоило бы воткнуть их колючки в горло тех, кто ругался из-за того, кто должен убирать то или другое? Был ли это его храм судьбы? Может, он уже похоронен с королями и героями? А потом... Ох, нет! Это не прекратилось. Еще больше шума, только теперь это резкий спор. Александр вздохнул. Качаясь на волнах реки Стикс, он греб к перекрестку между миром живых и миром мертвых. Ему хотелось сказать всем, чтобы они заткнулись, черт побери. Этот спор звучал так близко, почти рядом с ним. Ему хотелось открыть глаза. Почему он не может видеть в своем загробном мире? Он не может видеть. Ох, но как же отчетливо он все слышит. «Кома, говорю же, я понимаю, вы расстроены, и мне очень жаль, но он в коме. Глубокое продолжительное состояние бессознательности, очень похоже на то, что мозг умер. Это устойчивое вегетативное состояние, вполне обычное после таких тяжелых ранений, как у него. Еще в комплексе с кислородным голоданием. Кома. Мы делаем для него все, что можем, чтобы поддержать. Я не знаю, кем вы себя вообразили, но совершенно ни к чему утвердить, что мы делаем недостаточно». «А вы делаете достаточно? Да вы ничего не делаете!» Пронзительно звучал чей-то голос. Ох, этот голос, гневный, громкий, расстроенный, вовсе не был скрипучим и противным. «Прежде всего, это не кома, это первое. Может, вам легче злоупотреблять вашими медицинскими привилегиями, делая вид, что он здесь получает помощь, но я вам скажу прямо сейчас, вы понятия не имеете, с чем столкнулись. Он в коме!» Он был под моим наблюдением неделю в Сайгоне, а вы здесь каких-то 5 секунд. Я видела тысячи таких, как он. Я 30 лет этим занимаюсь. У него пульс 40 ударов, и почти отсутствует кровяное давление. Пульс 40? Вот как? А вы смотрели на этого пациента? Вы поднимали на него взгляд хотя бы раз в день или за последние 7 дней? Интересовались, как он выглядит? Пульс 40, говорите? Александр почувствовал, как его руку обхватывает и приподнимает маленькая теплая рука, а потом снова кладет на кровать. Вы когда в последний раз к нему прикасались? Сейчас у него пульс 62. Я даже не надевая браслет, могу сказать просто по виду его кожи, что давление у него не 40 на 60, как вы тут болтаете и рисуете на этой вашей диаграмме, а 60 на 55. Это не коматозный пациент. Вы хоть в школу-то ходили? У меня еще 50 таких пациентов. Не он один. Я делаю все, что могу. За кого вы меня принимаете? Я вы себя возомнили. Мне плевать, кто вы такая. А вы просто не хотите понять, кто такая я. Вас касается только то, что этот человек — майор армии Соединенных Штатов, и он тяжело ранен, и он зависит от вашего ухода, чтобы выжить. А вы тут стоите с неумытым лицом и наглыми глазами и твердите мне, что занимались уборкой туалета на втором этаже, пока человеку здесь не меняли повязки на ране в груди по меньшей мере 12 часов. Неправда, просто неправда. Мы меняем их каждые 4 часа, когда ставим новые дренажные трубки в легкие. Чушь собачья. Послушайте, как он дышит. Это разве похоже на недавний дренаж легких? Где катетер? А его бинты? Мне и близко не нужно подходить, чтобы почуять их запах. Их уж точно не меняли 12 часов назад. Мне не нужно подходить к нему вплотную, чтобы видеть. Игла капельницы, без которой он просто не может выжить, выскочила из его вены. И теперь все его предплечье распухло в 3 раза. Что, вы этого не замечаете? Голос все поднимался и поднимался, пока не стал самым громким звуком в чистилище. «Опустите свои подносы, сестра, они мешают вам видеть. Поставьте их где-нибудь и взгляните на вашего пациента. Понюхайте вашего пациента. У него ножевая рана в ноге глубиной в 5 дюймов, и она инфицирована только потому, что ему не меняли повязку, а пенициллин, который ему прописан, капает в воздух вместо его вены. И вы мне заявляете, что о нем заботитесь?» «Делайте, что можете?» «Да при такой заботе даже здоровый человек впадет в кому!» «Где ваш дежурный врач? Я хочу немедленно его увидеть!» «Но сейчас же!» «И больше ни слова!» «Но я скажу еще кое-что. Я возьмусь за вашу работу, если больше ничего не смогу сделать!» «Вам нельзя доверять даже мытье туалетов в этом госпитале, не говоря уж об уходе за ранеными солдатами!» «А теперь приведите доктора!» «Этот человек ни минуты больше не останется под вашим так называемым присмотром. Ни секунды! Вьетконговцы могли бы позаботиться о нем лучше, чем вы. Идите! Идите, кому говорю!» Его руку снова приподнимали, его рубаху снимали. Длинная острая игла мягко, безболезненно погружалась между его ребрами, между мышцами, в плевральное пространство. «Тсс, милый, тише. С тобой все в порядке. Теперь дыши. Теперь все будет хорошо». «Ох!» — не выговорил, а скорее подумал Александр. Он перестал задыхаться. Его тело расслабилось, ум очистился, руки, пальцы, сердце успокоились. Глаза все еще были закрыты, и хотя не было никотина, океана, луги, блинчиков, хлеба, тишины и гармонии, а были шум, скрип, громкие голоса, Все же, это был рай. Не было звуков, запахов, вкусов, ощущений, но, наконец, он понял, что вернулось зрение, потому что открыл глаза, и перед ним сидела на стуле Татьяна. Она была настолько бледной, что даже ее веснушки как будто исчезли. И никакой косметики, никакой помады, волосы убраны назад. Губы у нее были бледно-розовыми, глаза серо-зелеными. Руки печально лежали на коленях. Она сидела молча. Но Александр знал только одно. Когда он открывал глаза в последний раз, он видел Татьяну, и когда он в первый раз их открыл, неизвестно через какое время, он увидел Татьяну. Она сидела рядом и нежно смотрела на него. Вокруг нее, в комнате, похожей на больничную палату, он увидел пустынную вербену, агаву и золотистые маки в горшках на подоконнике. На столе в углу красовалась маленькая елка, увешанная мигающими разноцветными огоньками, а у его кровати на маленьком столике стояла на подставке яркая картина, и на ней была не пустынная вербена, а настоящая сирень, вроде той, что росла на Марсовом поле напротив его гарнизона в Ленинграде. Александр не шевелился. Он попытался подвигать пальцами рук, ног, языком. Что-то медленно дало ему понять, что он жив. Просто некий маленький знак перед тем, как он открыл рот. Слышал ли он ее голос просто у себя в голове? Какие-то общие воспоминания? Она что-то ему говорит, вроде как «не беспокойся», старается утешить его словами. Он не знал, он так не думал. Он боялся шелохнуться, потому что она не двигалась. Она просто сидела, глядя на него, даже не моргая. Ему пришло в голову, что он, возможно, и не открывал глаз. Может, ему это лишь снится, а его глаза по-прежнему закрыты. Вряд ли они могли быть открыты, потому что она никак на это не отреагировала. И он снова их закрыл. И в то же мгновение услышал: «Мам, смотри, папа моргает». Его глаза резко открылись. Перед ним стоял Паша, серьезно вглядываясь в его лицо. Наклонившись, он поцеловал Александра в щеку. «Папа, ты моргаешь?» Из-за Паши высунулась светловолосая голова. На лице сияли прозрачные зеленые глаза. Это был Гарри. У него появились новые веснушки. Он наклонился и поцеловал Александра в нос, в щеку. «Мам, тебе надо снова его побрить. У него уже борода отрастает. Но он сегодня не такой бледный. Тебе не кажется?» Маленькая рука легла на его щетину, потерла ее. Гарри поднял десантный нож Александра, поднес его к лицу. Стальное голубоватое лезвие блеснуло, и Гарри сказал: «Пап, я никогда не видел ничего настолько острого. Я мог бы сам тебя побрить этим. Потрясающий нож! Это такое воткнули тебе в ногу. Знаешь, он настолько острый, что царапает твою железную кровать. Я после обеда нацарапаю на ней твое имя». Послышался новый шум, ворчание. Появилась еще одна маленькая голова, на этот раз куда ближе к полу, не над ним, но старавшаяся приподняться. Светлые волосы, карие, круглое личико. «Папуля, я обрезала волосы, чтобы стать похожей на тебя и мальчиков. Мамуле это не понравилось. Но тебе нравится, папуля?» Теперь Александр пошевелился. Его пальцы шевельнулись, и его рука шевельнулась, и он поднял ее и коснулся трех голов перед собой. Он погладил их, провел правой ладонью по их глазам, и носам, и волосам, неловко, как медведь. Они замерли, склоняясь под его рукой. Головы были теплыми, чистыми. У Гарри на щеке был маленький черный шов. Паша носил очки. Дженни действительно очень коротко постриглась. Видимо, она слишком много времени проводила с братьями. Это доказывал синяк на ее виске. Александр открыл рот, откашлялся, набрал воздуха в легкие или в легкое. Был ли он теперь как тот чертов Успенский с одним легким? И пробормотал: «Энтони». «Я здесь, па!» Голос прозвучал слева. Александр повернул голову. Энтони в джинсах и темном пуловере, с отросшими волосами, чисто выбритый, без синяков, сидел на стуле по другую сторону койки. Александр облегченно моргнул, и в одно краткое мгновение в его уме ласточкой принеслось: «Милый Боже, прошу, может, все это было сном, может, ничего и не случилось? Это сны мои и Энта, вся наша жизнь, пещеры, горящие джунгли, побег и что-то еще очень плохое, но теперь я открыл глаза, и, возможно, все в порядке, и Энтони в порядке». Но мгновение миновало, и ласточка умчалась. Миллион мгновенных решений, мгновений выбора, миллион кирпичиков и шагов, и расставаний, и действий, начавшихся с жизни его отца, с жизни его матери, с их путешествия через Голубые Альпы из Парижа в Москву в декабре 1930 года, с деньгами его матери, тщательно спрятанными в ее чемоданчике, спрятанными от Гарольда, которого она любила, которому верила. Но все же все же втайне везла с собой 10 тысяч американских долларов, просто на всякий случай, для ее единственного сына, для ее единственного Александра, на которого она надеялась и которого любила больше всего на свете. Путешествие из Парижа в Москву. И теперь, 40 лет спустя, прекрасный сын Александра сидел на стуле, и у него не было руки. Глаза Александра наполнились чем-то очень живым. Он быстро отвернулся, потому что не мог смотреть на Энтони, чьи глаза тоже странно заблестели. «Таня», — прошептал Александр, — «ты где, Таня?» Детей отодвинули в сторону, и хотя они все так же пытались просунуть поближе маленькие головы, их бесцеремонно оттолкнули, и теперь перед ним, на краю его кровати, у самых его ребер, сидела Татьяна. Его рука поднялась и легла на ее колено. Он ощутил ладонью ее юбку. Она была мягкой, трикотажной или кашмировой. Он ощущал под юбкой ее бедро. Ах, какое оно крепкое! Он провел пальцами по ее пуловеру, тоже мягкому, кашемировому, по ее груди. Ах, какая она тяжелая! По горлу, по лицу. Да, это была Татьяна, не призрак. Материальная. Ее можно было потрогать. Его маленький Ньютон обладал массой и занимал место в пространстве. Маленький сгусток материи в бесконечном пространстве. Вот что давал ему математика, принципы проекта, что связывал воедино безграничное мироздание. Вот почему он измерял ее. Потому что она была порядком. Ее руки обвелись вокруг него. Александр почуял запах сиреневого мыла, клубничного шампуня, слабые запахи кофе, мускуса, шоколада, оттенки теплого хлеба, сахара, карамели, дрожжей. Такие знакомые, успокаивающие запахи, они были как прибежище. И он прижался к ее шее, к ее груди, ее шелковые волосы были в его ладони. Он был жив. Она молчала, просто дышала глубоко, обнимая его, тревожа собственный Стикс, свое трепещущее сердце у его щеки. Но он кое-что сказал, прошептал, утешая ее. «Детка, да разве я мог умереть, если ты вливала в меня свою бессмертную кровь?» А позже, позже, позже, когда он думал, что они ушли, или он ушел, чтобы поспать, возможно, куда-то в местечко внутри его головы, откуда они не могли дотянуться до него, в темноте, он открыл глаза, и рядом с ним сидел Энтони. Александр зажмурился, не желая, чтобы Энтони увидел все то, что он нес в себе, а Энтони наклонился к нему и прислонился лбом к перебинтованной груди Александра. «Па», — прошептал он, — «Богом клянусь, ты должен это прекратить. Ты уже несколько недель это делаешь, отворачиваешься каждый раз, когда посмотришь на меня. Пожалуйста. Довольно. Мне и так досталось. Думай о себе, помни себя. Разве ты хочешь, чтобы моя мать отвернулась от тебя, когда ты пришел с войны? Пожалуйста. Черт с ней, с рукой. Мне плевать. Я не Ник Мур. Я как мама. Я приспособлюсь мало-помалу. Я просто рад тому, что жив, что вернулся. Я думал, моей жизни конец. Я не представлял, что вообще когда-то смогу вернуться, па. Заговорил Энтони, подняв голову. «Из-за чего ты горюешь? Это ведь даже не правая рука». Он улыбнулся. «Она мне никогда не нравилась. Ни мяч ею не поймать, ни письмо написать. И уж точно ею я не мог бы, как ты, застрелить Дадли. Так что забудь. Прошу». «Да», — прошептал Александр. «Но ты больше не сможешь играть на гитаре. И многое другое делать не сможешь. Играть в баскетбол, в бейсбол, держать свое новорожденное дитя». Энтони сглотнул. «Или снова пойти на войну?» Он помолчал. «Я знаю. Я должен приспособиться в этом дело. Мама так говорит, и ты должен к ней прислушаться. Она говорит, я справлюсь с жизнью и намерен справиться хорошо. Мы все хотим одного, чтобы ты поправился. Только этого и хочет каждый». «Энтони», — сказал Александр, кладя ладонь на голову сына, и его израненная грудь разрывалась. «Ты хороший мальчик». «Я так облажался», — сказал Энтони другой ночью, наверное, хотя все дни и ночи сливались для Александра воедино. «Я никогда не слушал то, что мне говорила мать. Все наши тайны выдал прямиком врагу. Мне действительно жаль. Я полностью доверял этой девушке». «Ты всю жизнь был таким, открытым. Я ее не видел. Действительно был очарован. Я думал, что она Андромеда, а она оказалась Горгоной и Медузой. Я и не подозревал ничего, пока не стало слишком поздно». Голос Энтони прерывался. «Не знаю даже, что меня сбило с толку, ее якобы несчастное сердце или моя собственная глупость». «Знаешь что, Энт, — сказал Александр, — незачем заниматься самобичеванием. Ты пострадал достаточно». Ему хотелось сказать Энтони, что даже в нечестивом мире Мунлай, где белое есть черное, а черное есть белое, где Энтони был обманут и предан, где сердце Энтони стало игрушкой ядовитого тайпана, где дети ничего не значили, Горгона Медуза все же приходила к его клетке дважды в день, чтобы сменить бинты и дать ему опиум, чтобы облегчить боль. «Мне так тяжело из-за Тома Рихтера», — сказал Энтони, и у него сорвался голос. «Да, приятель», — согласился Александр. «Мне тоже». Они не в силах были говорить о нем. Александр отвернулся. Он готов был заплакать. Он уж слишком размяк на этой госпитальной койке. Нужно было поскорее становиться на ноги. Энтони рассказал Александру, что в далеком 66-м году Рихтер позвал его к себе перед тем, как Энтони перевелся в группу особых операций, и сказал, что прежде чем он примет его под свое командование, ему нужно выяснить кое-что, и прямо перешел к делу. Рихтер сказал, что хотя он разошелся с женой в 57-м, и время для обвинений давно миновало, его все же слегка мучит один маленький вопрос, и он хочет получить на него ответ. После банкета во временах года по поводу выпуска, когда уже все они вышли в вестибюль в ожидании своих машин, Энтони шарил по карманам в поисках зажигалки, и Вики подошла к нему, зажгла свою собственную и поднесла к его сигарете. Рихтер упомянул об этом по единственной причине. За все 17 лет, что он знал свою жену, она никогда никому не давала прикурить. Я ответил, что просто не понимаю, о чем он, что я вообще ничего такого не помню, однако извинился. А Рихтер сказал, что ничего неуместного в этом не было. Я же сказал, что тогда и думать не о чем. А потом мы уехали и больше об этом не вспоминали. Отец и сын склонили головы, глядя в разные стороны, и Александру хотелось сказать, что иногда даже плохие мужья что-то замечают. Однако потом, поскольку они порядочные люди, поступают правильно, но иногда случается невозможное, и простая зажигалка вспыхивает молнией. И тогда хочется спросить, продолжает ли Вики подносить зажигалку к сигарете Энтони, но он не спрашивает. Александр закрывал глаза, когда Татьяна ухаживала за ним, перебинтовывала, мыла, обнимала и кормила, пока он медленно поправлялся. Термометр показывал нормальную температуру благодаря ее заботам и постоянному ровному шуму его семьи. «Милый», — сказала как-то Татьяна, щупая его ноги, чтобы проверить, не холодные ли они, и поправляя одеяло. «Ты знаешь, что твой младший сын соорудил в этом году ради своего научного проекта? Копию атомной бомбы». Она помолчала. «По крайней мере, я надеюсь, что это копия». «Копия, мам», — неубедительно заверил ее Гарри, сидевший на отцовской койке. «Пап, я всем показывал, как это работает, от расщепления атома до инициирования снаряда. Это так здорово, я получил приз штата Аризона». «Да, сынок», — кивнула Татьяна. «Поздравляю». «Но потом твою мать вызвали в кабинет директора вместе со школьным психологом и спросили, не следует ли ей подумать о том, чтобы поставить ее младшего сына под наблюдение». «Постой, или как это? Под надзор!» Александр весело рассмеялся. Грудь у него по-прежнему болела при каждом вздохе. «Научный проект», — — медленно произнес он. «Сейчас ведь еще не январь?» «Январь», — ответила Татьяна, растирая ему ноги. Александр протянул руку. «Гарри бой, иди сюда. Я что, пропустил твой 10-й день рождения?» «Да, пап, зато у меня 3 новых шрама», — радостно заявил Гарри, подходя ближе к отцу. «И один из них на груди. Это потрясающе. Друзья мне не верят. Я им говорю, что тебя выстрелили прямо в сердце, а ты все равно выжил. Я теперь самый популярный в школе. Думаю, твоя судьба даже переплюнула опыты Паши». «Да плевать мне на это», — невозмутимо откликнулся Паша. «Мне не нужно общее одобрение, чтобы быть довольным собой». Он взял отца за другую руку. «Па, я для другого научного проекта изготовил копию человеческого легкого под давлением пневмоторакса». «Да, только она не получила приза», — съязвил Гарри. Паша не обратил на него внимания. «Сейчас одно твое легкое подвергается такому напряжению», — продолжил он, обращаясь к Александру. «Ты можешь хотя бы подумать о том, чтобы больше не травить его никотином?» «Паша, оставь отцу хоть немного радости», — сказала Татьяна. «Он скоро будет как новенький». Она поднесла Энтони питье, и он, едва посмотрев на него через газету, наклонился и стал пить через соломинку, потому что не мог держать газету и стакан одновременно. И он пил из рук матери, время от времени поглядывая на нее, а потом немного наклонился вперед и поцеловал ее руку. И она, чуть заметно пошатнувшись, отошла. Александр взял Пашу за руку. «Никотин для твоих юных легких не вреден, сынок. А знаешь, что для них вредно? Сильный свинцовый яд пулеметного огня». Паша, не отбирая руку у отца, повернулся к старшему брату. «Энт, а твой обрубок болит? Я читал в одной из научных книг, что ты можешь ощущать фантомные боли в исчезнувшей руке, потому что все твои перерезанные нервы все еще функционируют». «Спасибо за информацию, Паша. Ты не по возрасту мыслишь», — с легкой насмешкой сказал Энтони, на мгновение подняв веселый взгляд на брата. «Паша», — сказал Александр, привлекая к себе сына, — «что ты вообще читаешь? Что за чертовщина этот твой напряженный пневмоторакс?» «Это когда легкое резко коллапсирует из-за травмы», — ответил Паша, явно радуясь вопросу. «Серьезная угроза жизни. Когда тебя эвакуировали на вертолете, им пришлось сделать срочный прокол для выравнивания давления. Но в госпитале мамуля заставила их вставить тебе в грудь пластиковую трубку через разрез под рукой. И эта трубка помогла расшириться твоему легкому и отводила выдыхаемый воздух, который накапливался в плевре. И так до тех пор, пока дырка в твоем легком не зажила». Качая головой, Александр улыбнулся. «Так в этом была моя проблема. Дырка в легком». «Нет, пап», — серьезно возразил Паша. «Главные проблемы коренились в общей потере крови». «Паша», — это была Татьяна, — «довольно. Я запрещаю детям говорить до тех пор, пока их отца не выпишут через несколько недель. А до тех пор они могут только сидеть с умным видом». «Паша, нет». Оттащив его от Александра, она ткнула в него пальцем. 11-летний Паша уже был на 2 дюйма выше матери. «Ни слова больше», — приказала она, «даже не думая о том, чтобы открыть рот». Александр улыбнулся наказанному сыну, а также и матери своего сына, львице, притворявшейся гневной, но такой маленькой и фигуристой, в кремовом шелке, с атласными лентами в волосах, с пухлыми губами и стройными ногами в сетчатых нейлоновых чулках, который, конечно, поддерживал узкий пояс. Он протянул к ней руку, взволнованный, даже возбужденный, живой. «Папуля!» — воскликнула Дженни, подпрыгивая на месте. «Я научилась писать стоя, прямо как мальчики. Ты мной гордишься?» «Очень горжусь. Но у меня уже есть 3 сына. Мне нужна маленькая девочка Дженни». «Энтони!» — сказала Дженни, спихивая с колени Энта. «Гарри!» и сама забираясь на его место и целуя брата в щеку. «Тетя Вики так плакала на террасе как-то днем, и я ее спросила, почему она плачет, а она сказала, потому что потеряла мужа. А я сказала, что мне ее жаль, но я рада, что мамуля не потеряла папочку. Но потом и я заплакала из-за твоей руки. Мама ведь очень огорчена из-за этого. И знаешь, что сказала мне тетя Вики? Велела мне не плакать, потому что, хоть они и порвали серебряные струны твоей гитары, они не забрали твой голос, и ты все равно можешь петь на 5 языках. И она сказала, что ей и этого достаточно». «Тетя Вики так сказала», — пробормотал Энтони. В молчании, обмениваясь напряженными взглядами, Александр, Татьяна и Энтони в волнении увидели перед собой мгновение своих жизней. Бетель в Скоттсдейле, Лугу у Ленинграда, Москву. И все уставились на чудесный линолеум пола, словно надеясь найти там решение. «Татьяна», — внезапно спросил Александр, — «я уже в Штатах?» «Конечно, милый». Он широко открыл глаза. Его жена и его дети были вокруг него. Энтони сидел на стуле. «Я уже в Финиксе?» «Конечно, милый. Ты дома?» Александр посмотрел на нее, уставился на нее, вытаращился на нее. «Татьяна, о боже мой! Прошу, вот сейчас перед детьми скажи мне, поклянись мне, что ты не позволила мне погрузиться в ад. Скажи, что я не в мемориальном проклятом госпитале Финикса». Ответа не последовало. «Ох, ради всего святого! Уведи отсюда детей, пока они не услышали, как их отец говорит такое, чего детям не следует слышать. Татьяна!» Сын и отец. Президент Соединенных Штатов от имени Конгресса имеет удовольствие наградить почетной медалью Конгресса капитана Энтони Александра Баррингтона. 13 марта 1970 года. 5-я группа войск специального назначения. 1-е специальное подразделение командования по оказанию военной помощи Вьетнаму, особая группа в Республике Вьетнам. Поступил на службу в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Родился 30 июня 1943 года на острове Эллис, штат Нью-Йорк. Выдержка. Капитан Энтони Александр Баррингтон на службе в группе по оказанию военной помощи Вьетнаму был командиром батальона дальней разведки, ответственного за прикрытие операции в Лаосе и Камбодже. 18 июля 1969 года он пропал во время возвращения из увольнительной. Он был найден специальной группой особых сил в составе 12 человек в лагере военнопленных Северного Вьетнама на армейской тренировочной базе, замаскированной под гражданскую деревню Кумкау рядом с границей с Лаосом. Команда эвакуировала капитана Баррингтона и 5 других военнопленных. Баррингтон, подвергавшийся пыткам, избиениям и тяжелораненый, потерял во время плена левую руку, но, несмотря на серьезные повреждения, вступил в схватку с врагом после долгого преследования и будучи почти окруженным. Команда пробилась вверх по горе сквозь джунгли, стараясь добраться до вертолета по вражеской территории. Несмотря на тяжелые потери, они причинили врагу серьезный урон, убив всех, кроме нескольких вьетконговцев. Отстав от группы, капитан Баррингтон отбивал атаки преследователей, стараясь дать остальным возможность подобраться к вертолету. Уже тяжело раненый, он донес 2 пострадавших по очереди к точке эвакуации. Одним из его людей был также награжденный солдат особых отрядов горцев Хасай, другим — майор Александр Баррингтон, отец капитана Баррингтона. Его доблестные и бесстрашные действия заслужили ему высшую честь, какую может предложить армия Соединенных Штатов. Майор Александр Баррингтон. 13 марта 1970 года. 5-е особое подразделение десантно-диверсионных войск, группа консультации при командовании по оказанию военной помощи Вьетнаму. Поступил на службу в Форт Мид, штат Мэриленд. Родился 29 мая 1919 года в Баррингтоне, штат Массачусетс. Выдержка. Майор Александр Баррингтон, резервист армии Соединенных Штатов, прибыл во Вьетнам в ноябре 1969 года для поисков пропавшего сына, предположительно погибшего. Он вошел в состав особой группы тяжело вооруженных специальных сил, отправившейся в Северный Вьетнам в Кумкау. Хотя майор Баррингтон уже был серьезно ранен после рукопашной схватки с врагом, он нашел и освободил своего сына, капитана Энтони Александра Баррингтона, и еще 5 американских солдат, захваченных в плен армии Северного Вьетнама. При отходе через джунгли к точке эвакуации майор Баррингтон и команда попали под мощный вражеский огонь из автоматического оружия, минометов и ракетных установок. Отряд сражался с превосходящими силами, состоявшими из более чем 500 солдат Северного Вьетнама. Во время сражения 6 американских солдат были убиты, 6 серьезно ранены. Среди 6 павших был подполковник Томас Рихтер, командир штаб-квартиры особых частей в Кантуме, и сержант Чарльз Мерсер, а также 4 вьетнамских горцев, которые сражались на стороне Соединенных Штатов с 1964 года. Несмотря на сильную кровопотерю, майор Баррингтон вынес 3 раненых из-под вражеского огня, а потом остался прикрывать всех, чтобы они могли дойти до вертолета и не были окружены. Майор Баррингтон и его сын отбивали атаки, рассеивая силы северян гранатами и пулеметным огнем достаточно долго, чтобы их товарищи оказались в безопасности. Эти героические действия позволили 17 раненым и павшим оказаться на борту и вернуться домой. Майор Баррингтон продолжал отбивать врага, пока не упал с почти смертельными ранами. Его невероятное упорство, бесконечная храбрость, нежелание бросить павших и забота о своих товарищах спасли многие жизни. С полным безразличием к собственному спасению майор Баррингтон проявил храбрость, выходящую за пределы его долга, поддерживая высочайшие традиции военной службы и вызвав огромное уважение к себе, его команде и к армии США.